На мой взгляд, не менее важен вывод об ответственности и решающем слове. Совершенно ясно, что последнее слово было за главным конструктором. Кроме того, перед вылетом Чкалову дали не только полетный лист с заданием. Его ознакомили со специальным актом о пригодности самолета именно к этому первому вылету с визой весьма авторитетных людей. Был еще и третий документ — «Ведомость дефектов», в которой указывались все имеющиеся на самолете недостатки, которые конструктор, производственники и контролеры сочли незначительными. Мог ли летчик не доверять этим документам? Нет. А раз так, то ему ничего не оставалось, как взять парашют и идти вместе с ведущим инженером к самолету. Теперь обратимся к другому, не менее важному вопросу. Должны ли были быть установлены на И-180 жалюзи? А если должны, то куда они подевались? Я задавал этот вопрос многим людям, но никто из них не мог дать точного ответа. И вот однажды мне пришло письмо от Везовецкого, которое расставило все по своим местам. По поводу того, были ли установлены на И-180 жалюзи, хочу сообщить следующее. Я сам лично монтировал эти жалюзи на самолете, изготавливая к ним все детали, кроме механических. И именно поэтому могу утверждать, что снять их на аэродроме было практически невозможно. Все это означает, что из заводских ворот И-180 вышел все же с жалюзи. Куда же они исчезли перед самым вылетом? Игорь Чкалов. Без сомнения, ошибались те эксперты, кто утверждал, что жалюзи на И-180 не были установлены. Они, конечно же, были, но кто-то их специально заранее снял. И сделал это специалист. С какой целью? Приведу письмо механика Захаренко, человека, имеющего самое непосредственное отношение к событиям, произошедшим 15 декабря 1938 года. 14 декабря, в конце рабочего дня, ко мне подошел Козлов, начальник летной части ОЭЛИТ ЦАГИ, и спросил, в каком состоянии у меня самолет. Я ответил, что все работы закончил, можно летать. Он сказал, завтра синоптики обещают летную погоду. Планируется первый вылет самолета Поликарпова. Испытания поручили Чкалову, его вызвали из отпуска. Ему необходимо сделать тренировочный полет на Нортропе. Я полагал, что Валерий Павлович полетит на моем самолете и пошел к машине Поликарпова. На ней гоняли мотор. Валерий Павлович стоял у консоли левого крыла, когда я подходил к нему. В это время закончили опробование мотора. Чкалов почему-то заспешил в кабину самолет. Я только на ходу успел сказать, что надо бы лететь на Нортропе. Но он, не дослушав меня, стал подниматься в кабину и, резко махнув рукой в ту сторону, где стояло все начальство, сказал: «А ну их! Все спешат!» Отрыв от земли был нормальный. Он стал набирать высоту. Набрал примерно 500 метров. Сделал первый круг над аэродромом. И когда полетел на второй, все стали расходиться по рабочим местам. Но не успел я подняться на второй этаж ангара, как услышал голос механика Прокофьева. «Захаренко, давай на машину, Валерий упал». Хочу добавить следующее, что считаю важным. В ОЭЛИТ ЦАГИ существовал в то время закон. Летчики, особенно испытатели, имевшие перерыв в летной работе более 1 месяца, после отпуска или по другой причине, были обязаны совершить тренировочный полет на серийной машине и только после этого летать по заданию. Для этой цели и использовался Нортроп. Такой полет Валерию Павловичу был запланирован, но совершить его ему не пришлось. Я не знаю причин этого, Но, судя по тону Чкалова, у него, видимо, перед полетом был какой-то разговор.